Глава 5. Как стать счастливым уже сейчас? Быть счастливым важно всегда. Конечно, человеку это дается проще, когда он сдал важный экзамен, а не когда провалил. Когда его любимый человек доволен и полон энтузиазма, а не когда он грустит. Иными словами, проще быть счастливым, когда у тебя нет проблем. Однако стать счастливым — это в любом случае лучшее решение, которое человек может принять. И если вы его примете, то будете идти к своему счастью и ни в чем не сомневаться, как бы трудно вам ни было. Помню, как я впервые прочитал книгу «Человек в поисках смысла» Виктора Франкла, австрийского невролога и психиатра, прошедшего через несколько нацистских концлагерей. В этой книге Франкл чудесно объяснил, как важно видеть смысл даже в страдании. Для этого нужно задавать себе вопрос «зачем?» вместо «почему я?». Так вы поймете, для чего с вами все это происходит, и это облегчит ваши страдания, и тогда все изменится. Смысл жизни в том, чтобы помогать другим, делать мир лучше и развивать свой человеческий потенциал. Для меня самая интересная в жизни вещь — это учиться помогать людям, чтобы они чувствовали себя хорошо здесь и сейчас, независимо от обстоятельств. У вас есть огромный потенциал для того, чтобы перефокусироваться и изменить свое отношение к жизни. Даже в самых сложных обстоятельствах вы можете стать счастливым или хотя бы сделать свою жизнь немного лучше. Есть люди, которые попали в самые ужасные обстоятельства, как Виктор Франкл, но смогли поменять свой образ мыслей и начать смотреть на вещи позитивно. Почему бы это же не сделать и вам? Тем более, что у вас есть все удобства, ведь вы живете в 21 веке. В одном телеинтервью Франкл сказал, что определяющий фактор — это свобода выбора. Что бы с вами ни происходило, вы всегда можете решить, как к этому относиться. Все зависит от того, как вы реагируете на ситуацию. Если мы не можем изменить ситуацию, у нас всегда есть возможность изменить свое отношение к ней. Виктор Франкл. В минуты отчаяния, тоски или гнева, когда с вами случается что-то, что вас расстраивает, помните, что в ваших силах посмотреть на ситуацию под другим углом и вернуть себе душевное равновесие. Вы можете это сделать. Самое главное — хорошо себя чувствовать и быть счастливым. Этим вы сделаете лучший подарок своим родителям, друзьям, своей второй половинке, обществу и всей планете. Поставьте себе цель быть счастливым каждый день. Многие люди говорят, что хотят быть счастливыми, но позволяют другим красть у них это счастье, сами того не замечая. Они счастливы, но любой пустяк, легкое раздражение, недопонимание, спор, несвоевременный звонок, какое-то незначительное происшествие заставляют это счастье мгновенно улетучиться. Если с вами такое происходит, получается, цена вашего счастья очень невелика, не находите? Ставить свое счастье в зависимость от любых неприятных происшествий — это большая ошибка. Я понимаю, что гораздо легче поддерживать счастье в благоприятных обстоятельствах. Но в жизни почти ежедневно случаются огорчения. Чтобы они не имели над вами власти, каждый день принимайте снова и снова одно мудрое решение. Сегодня я буду счастлив, что бы ни происходило, даже если случится что-то такое, чего я бы не хотел. Поставь свое счастье на первое место, и ты будешь ценить его выше, чем любую другую вещь в жизни. Представьте себе, что кто-то случайно задел вашу машину на парковке. Хотя это и доставит некоторые неудобства, этот эпизод не важнее вашего счастья. Так что скажите себе: я бы, конечно, предпочел, чтобы мне не поцарапали машину, но это уже произошло. Хотя моя машина — это важно, мое счастье все равно важнее. Поэтому я предпочту продолжить быть счастливым и дальше. И я просто спокойно подумаю, что мне делать. Дайте себе сознательное обещание быть счастливым, несмотря на повседневные неурядицы, и вы заметите, что то, что раньше лишало вас счастья, теперь вам не страшно. Сделайте так, чтобы счастье стало вашей главной целью. Научиться быть счастливым — это как научиться кататься на серфе. Для хороших результатов нужна тренировка и регулярность. Если вы сознательно ставите себе цель постоянно практиковаться и подниматься после каждого падения, то сможете поддерживать счастье все дольше, и если оно ускользнет, вашей главной задачей будет его вернуть. Воссоединись с самим собой. Каждый раз, идя на поводу у собственного эго, вы сходите с пути к счастью и теряете связь со своим истинным «я». Самый эффективный способ вернуть эту связь — восстановить счастье у себя в мыслях. Я называю это воссоединением с самим собой. Я часто говорю себе, мое внутреннее равновесие не обсуждается. Но все равно иногда это равновесие теряю. Сейчас такое случается со мной намного реже, чем раньше, но все-таки иногда бывает. Вы будете иногда упускать свое счастье. Вы не сможете каждый раз это предотвращать и всегда сохранять только позитивный настрой. Но можете к этому стремиться, совершенствоваться, и с опытом научитесь дольше оставаться счастливым и поддерживать позитивное эмоциональное состояние, даже когда обстоятельства против вас. Все зависит только от вас. Ожидая, что другие сделают вас счастливым, вы становитесь рабом обстоятельств и окружающих людей. Мы не хорошие и не плохие. Когда мы удовлетворены, мы ведем себя как святые. Когда не удовлетворены, как сам дьявол. Алехандро Ходоровски. Когда вам будет плохо, вспомните, что важнее всего не причина вашего расстройства, а осознание того, что вы удаляетесь от счастья. Только так вы можете перестроиться, перефокусироваться, начать думать иначе и почувствовать себя лучше. У вас получится восстановить свое внутреннее спокойствие и действовать в соответствии со своими желаниями, чтобы причина вашего огорчения исчезла. Когда вы настроены позитивно, все дается вам проще. Вам в голову приходят новые идеи, и вам проще принимать правильные решения. Когда вы чувствуете себя хорошо, ваша жизнь становится лучше, креативность растет, вам весело, вы хотите жить, творить и наслаждаться своим путем. Негатив уходит сам, подчас как по волшебству. Хотя обстоятельства и окружающие люди могут влиять на ваше душевное состояние, главный и решающий фактор — это то, что происходит у вас в голове. Ваше хорошее самочувствие зависит только от вас. Когда ваши чувства связаны с вашими глубинными желаниями, с вашим истинным «я», вы испытываете положительные эмоции. Когда ваши мысли отдаляют вас от истинного себя, преобладает негатив. Ваше истинное «я» всегда хочет всего самого лучшего для всех. Оно никогда не злится и не обижается. Всегда воспринимает жизненный опыт с благодарностью. Истинное «я» всегда верит и сохраняет надежду, и никогда ничего не боится. Поэтому ваша задача — не изменить людей вокруг, не убежать от обстоятельств, а чувствовать себя хорошо в любых условиях. «Как я могу себя хорошо чувствовать, если мне не нравится то, что я вижу вокруг?» — спрашивают меня некоторые люди. Рецепт прост. Используйте свое право выбирать другой взгляд на окружающую реальность. Вы можете сменить фокус и сосредоточиться на всем хорошем, что есть у вас сейчас или будет в будущем. «Пока вы чувствуете себя хорошо, вы счастливы, вы на волне», вспоминаем про серфинг. «Когда становится плохо, падаете с доски вашего счастья. Нужно выбраться из воды обратно и никого не винить в своих бедах. Вы сами упали, хотя, возможно, вас снес сильный ветер. Вам нужно переключиться и снова почувствовать себя хорошо. Когда это получится, будет проще действовать, вы добьетесь лучших результатов». Негативные эмоции подсказывают нам, что нужно поменять курс своих действий или ход мыслей. Представьте себе, что у вас с кем-то возник конфликт. Если вы будете злиться, получится ли хорошо объяснить собеседнику свои аргументы, чтобы он вас выслушал? Или, может быть, ваш агрессивный тон и оборонительная позиция сделают все только хуже? Когда вы успокаиваетесь и воссоединяетесь со своим истинным «я» и со своей жизнью, к вам возвращаются вдохновение, радость, удовольствие и креативность. Когда у вас начинает получаться управлять эмоциями, все меняется. Вам больше не нужно менять ничего и никого вокруг вас, чтобы чувствовать себя счастливее, и хотя это непростой путь, при должном терпении и тренировках вы станете чувствовать себя хорошо, независимо от обстоятельств. В конце концов, вы достигнете безусловного счастья, а ваше внутреннее спокойствие не будет обсуждаться. Ключ к счастью уже у вас в руках. Некоторые люди скажут, что в жизни иногда случаются такие беды и трагедии, которые просто не позволяют человеку быть счастливым. Надо признать, что бывают вещи, которые могут причинить нам много боли. Но даже в самых тяжелых ситуациях у нас есть свобода смотреть на ситуацию под другим углом, как писал Виктор Франкл. По меньшей мере, мы можем выбрать, как будем себя чувствовать, чуть лучше или чуть хуже. Мы всегда можем выбирать между путем счастья и путем боли. Кроме того, настоящие несчастья случаются в жизни нечасто. Обычно мы страдаем из-за пустяков. Ключевое слово — трансформация. Всегда можно выбраться из черной дыры негативных эмоций. Спросите себя, какие мысли заставляют меня чувствовать себя плохо? Как я могу думать иначе? Что бы ни случалось с вами в жизни, главный долг — это перейти от страха, разочарования, низкой самооценки и неуверенности в себе к оптимизму и спокойствию. Когда вас начинает снова затягивать негатив, скажите вслух «трансформация» и почувствуйте, как, меняя фокус, вы преобразуете свою энергию, а значит и саму жизнь. Ваша главная задача на каждый день — оставаться за пределами черной дыры и жить максимально осознанно. Когда вы понимаете, что какие-то мысли затягивают вас в это неприятное место, отпускайте их. Наполняйтесь положительными эмоциями через физическое движение. Бегайте, танцуйте, прыгайте на батуте, карабкайтесь по горам. Я иногда ходил по улице и начинал слегка подпрыгивать, чтобы восстановить позитивную энергию. Можно пробовать и другие способы. Делать дыхательную гимнастику, читать книги, смотреть видео, все что угодно. Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь. Оскар Уайльд. У некоторых людей получается улучшить свое настроение только на время и при помощи деструктивных привычек — переедания, употребления алкоголя и наркотиков, опасных занятий. Это не лучший способ поднять настроение. Составьте список вещей, которые помогают вам поменять настрой и не провалиться в эмоциональную черную дыру. Чем больше вы придумаете, тем лучше. Обязательно не забудьте про способность менять ход ваших мыслей, которая позволяет видеть вещи под другим углом. Пусть этот список будет всегда у вас под рукой, на каком-то видном месте, чтобы им можно было быстро воспользоваться, как только вами попытается овладеть какая-нибудь токсичная эмоция. Когда у вас получается выбраться из черной дыры самостоятельно, вы чувствуете огромную внутреннюю свободу. Появляется уверенность в том, что если ваши эмоции начнут в очередной раз туда затягивать, вы легко выберетесь наружу. Несколько лет назад я понял, что могу создавать в себе любые эмоции силой мысли. И вовсе не обязательно, чтобы обстоятельства складывались в мою пользу или окружающие для меня что-то делали. Это было одним из ценнейших открытий в моей жизни. Я перестал бороться за то, чтобы вещи складывались так, как я хочу, ведь оказалось, что в этом нет необходимости. Все, что вам нужно, — это вы сами. Я перестал пытаться сделать невозможное — взять под контроль обстоятельства, людей вокруг, условия, в которых я живу. Поскольку мое счастье зарождалось внутри, я перестал быть рабом внешнего мира. Меняйте свой внутренний мир так, чтобы для этого не приходилось менять внешний, и тогда вы станете свободны. Вам уже будет попросту неважно, что происходит вокруг, потому что вы будете счастливы и будете чувствовать себя хорошо. Некоторые люди полагают, что, отказавшись от желаний из внешнего мира, они будут делать меньше интересных вещей и получать от жизни меньше ощущений. Хотя многие эксперты по саморазвитию действительно считают, что счастье кроется в простых вещах, я с ними не согласен. Я не привык довольствоваться малым. Всем своим желаниям я говорю «да», даже если они не нужны мне для того, чтобы стать счастливым. Я думаю, что счастье и в простых радостях, и в гораздо более глобальных вещах. Я хочу, чтобы моя жизнь была полна впечатлений, потому что я знаю, что самый правильный путь — это быть счастливым здесь и сейчас. Ведь когда вам хорошо, в вас больше энергии, желания действовать, больше внутренней силы и даже интеллекта. Удачный день — удачная жизнь. Лучшее время для того, чтобы переключиться и сфокусироваться на желаниях, это время сразу после пробуждения. Посвятите несколько минут утром тому, чтобы настроиться на позитивные эмоции, поработать с аффирмациями и спланировать свой день. Каждый день я говорю или записываю вещи, которые мне помогают, примерно вот так. Я начинаю сегодняшний день с нуля. Оставляю все страхи позади и открываюсь для новых возможностей. Я разрешаю себе жить настоящим моментом и наслаждаться жизнью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы день сложился успешно. Я не сдамся, что бы ни происходило. Моя главная цель — быть счастливым сегодня и излучать все лучшее, что во мне есть. Я выполню все намеченное. Если в какой-то момент я отвлекусь, то верну счастье так скоро, как только смогу. Потому что удачный день — залог удачной жизни, и это моя главная мотивация. Истинная удача в жизни — это счастье, но поскольку его непросто измерить, попробуйте определить, что для вас значит один удачный день. Отмечайте в календаре своим любимым цветом, я выбрал оранжевый, все такие дни. Я считаю свой день удачным, если я смог как минимум выполнить все эти условия. Поработать с позитивными аффирмациями. Быть любезным со всеми окружающими. Заниматься спортом или делать зарядку. Следить за своим питанием. Выполнить конкретные цели, которые я себе поставил, когда планировал день. Среди них обязательно есть цель идти к осуществлению моих главных желаний. Заняться чем-нибудь, что я люблю. Помочь кому-нибудь или сделать нечто хорошее для других. Если я не смог все выполнить, то просто не помечаю этот день. Я не чувствую себя виноватым, но я обещаю себе, что завтра у меня обязательно получится. Когда я смотрю на свой календарь и вижу, что у меня становится все больше удачных дней, меня это очень мотивирует и наполняет счастьем. Я вижу, что создаю счастливую жизнь. Нет ничего более приятного. Не думайте ни о чем и насладитесь настоящим моментом. Медитация — это не только техника, позволяющая расслабиться и установить связь со своим глубинным «я», но и отличный способ потренировать свой мозг, чтобы стать более сознательным. Эта незамысловатая медитация сейчас в моде на Западе и известна под названием mindfulness. Между тем, на Востоке ее практикуют уже несколько тысяч лет. Чтобы потренировать мозг в процессе медитации, поставьте на телефоне таймер на 5-10 минут, сядьте на стул или на пол, выпрямите спину и сконцентрируйтесь на собственном дыхании. Забудьте об окружающем мире и сосредоточьте свое внимание на воздухе, который входит в ваши легкие и выходит обратно, и снова входит. Если вы отвлекаетесь, ничего страшного. Мягко и спокойно возвращайтесь к упражнению и продолжайте дышать, пока не сработает сигнал на телефоне. Так ваш мозг научится более осознанно жить настоящим моментом, ведь ваше дыхание — это то, что происходит прямо здесь и прямо сейчас. На самом деле это очень простая и незамысловатая техника. Но если вы никогда ее не практиковали раньше и теперь решили попробовать, будет полезно записаться на групповые занятия по медитации. Они будут сильнее вас мотивировать. Кроме того, рядом будет человек, который засечет время и поможет вам медитировать правильно. На автопилоте сознание склоняется к негативу. Ежедневная практика медитации по несколько минут поможет вам погрузиться в себя и приостановить мыслительные процессы. Вы забудете о проблемах, удалитесь от конфликтов внешнего мира, успокоите свой разум и таким образом приблизитесь к своему истинному «я». Закрывая глаза и погружаясь в медитацию, вы сознательно приостанавливаете поток мыслей, которые постоянно роятся у вас в голове. Научитесь слушать и любить себя. Ваш разум работает постоянно, он не останавливается. Когда он переполнен мыслями, страхами, желаниями, сомнениями, воспоминаниями, мрачными фантазиями и домыслами, вы не можете в полной мере наслаждаться жизнью. Умение управлять своим вниманием — это навык, которому можно научиться и который можно развивать. Ваш мозг — как мускул, который можно и нужно тренировать. Если мы больше внимания обращаем на то, что делаем, то живем по-настоящему и задействуем всю нашу энергию. Когда ваше внимание становится слабым, рассеянным, будто механическим, Вы можете с успехом делать одни и те же вещи, но у вас не будет необходимой полноты ощущений, и что-то вы будете делать полностью на автомате. Медитация тренирует ваш мозг. Если вы, например, пообещаете себе медитировать по 10 минут ежедневно, за это время вы будете усиливать свою концентрацию и внимание и научитесь полнее воспринимать разные вроде бы незначительные вещи, из которых на самом деле и состоит вся наша жизнь. Внимание — это интерес и любовь к другим и к самому себе. Тхичнятхань — вьетнамский буддийский монах и борец за мир, обучающий техникам медитации в своей школе в Париже. Для того, чтобы научиться фокусировать внимание, он рекомендует просто следить за своим дыханием. Оно должно быть ровным и спокойным. Однако новичкам в медитации Тхичнятхань советует воспользоваться методом счета. Делайте вдох — один, затем выдох — один. Еще вдох — два, выдох — два. Вдох — три, выдох — три. Итак, дойдите до 10, затем начните заново. Этот счет будет прочно привязывать ваши мысли к дыханию. Без нужной концентрации вы быстро забудете о счете. Возвращайтесь к числу 1 и снова попробуйте последовательно дойти до 10. Когда у вас получится, вы достаточно сконцентрировались. Можно перестать считать и концентрироваться исключительно на собственном дыхании. Дыхание — это прекрасный способ поддерживать осознанность. Я начал медитацию именно с этого, со счета. Преодолейте свою потребность в одобрении. Когда окружающие вас принимают и одобряют ваши действия, это приятно. Но без этого можно обойтись. Но иногда получается, что очень сильно привязываясь к одобрению, мы ведем себя как собачка, которая бежит за хозяином и не представляет жизни без него. Вам не нужно, чтобы ваша семья и ваше окружение понимали и разделяли ваши мечты. В первую очередь принимать, слушать и любить себя должны вы сами. Перестаньте зависеть от любви других людей. «Пусть лучше меня ненавидят за то, какой я есть», чем любят за то, кем я не являюсь. Уэйн Дайер. Если вы зависимы от одобрения других и привыкли через похвалу получать добро от окружающих, вы не будете самим собой. Ваши вкусы, желания и стиль жизни будут отодвинуты на второе место, и в какой-то момент вы потеряете связь со своим внутренним «я» и будете несчастны. Попрощайтесь с гневом. Когда в жизни вы сталкиваетесь с непростой ситуацией и злитесь, то теряете свою осознанность, начинаете говорить вещи, которых не хотели бы говорить, и делать вещи, которые не стоит делать. Вами овладевают эмоции, а вы сами превращаетесь в одну большую эмоцию. В такие минуты просто вспомните, что нет ничего более абсурдного, чем злость. Тот, кто вас злит, имеет над вами власть. Когда вы злитесь, то только тратите свое драгоценное время. Вы начинаете себя плохо чувствовать, вредите своему здоровью, отдаляетесь от любимых людей и, что хуже всего, теряете связь с самим собой и со своим счастьем. Да, все мы иногда бываем не в духе, но вы можете взять ситуацию в свои руки и научиться злиться все реже и реже. Не превращайтесь в человека, который постоянно выглядит недовольным, как будто обижается на весь мир. Раньше, когда я видел сердитого человека, то сам начинал раздражаться. Теперь я испытываю к такому человеку сострадание, так как понимаю, что он, по всей видимости, страдает, и ему страшно. Каждый раз, когда кто-то рядом с вами злится, вспоминайте, что человек просто попал в плен токсичной эмоции. Если вы тоже начнете злиться, то сами потеряете всякую осознанность. Если человек зол, значит, ему плохо. По крайней мере, именно сейчас он несчастен и нуждается в любви как никогда. Эта любовь может заключаться и в том, чтобы оставить его наедине на какое-то время. Часто испытываете гнев? Сделайте его своим союзником. Если вы чувствуете, что внутри начинает зарождаться злость, значит, что-то идет не так. Когда вы сердитесь, это значит, что ваши мысли начали вам вредить. Уничтожайте токсичные мысли на корню. Чем раньше вы это сделаете, тем слабее будет ваш гнев, и тем быстрее вы восстановите спокойствие. Не думайте, что вы всегда правы. Одна из вещей, помогающих вам меньше злиться, это перестать думать, что вы правы в любой ситуации. Часто гнев проявляется во время спора. Оба человека уверены, что они правы, а их собеседник заблуждается. Как я уже говорил, это совершенно абсурдно, потому что существует ваша правда и существует правда другого человека. Не нужно постоянно стремиться показать, что вы всегда все говорите и делаете правильно. Когда вы настаиваете на своей правоте и пытаетесь доказать, что другие не правы, вы тратите на это слишком много сил, становитесь менее приятны в общении и делаете хуже свою жизнь и жизнь других. Я уже никого не пытаюсь ни в чем убедить. Пытаться кого-то убеждать — это проявление неуважения. Жосе Сарамаго. Когда вы настаиваете на своей правоте, то хотите, чтобы другие люди отступились от своих убеждений и взглядов. Когда вы навязываете свою правду, то отказываете другим в праве быть самими собой. Иногда люди настолько цепляются за свои убеждения, что становятся жестокими и теряют осознанность. Потому что одно дело — спокойно говорить о том, что вы чувствуете и думаете, и это очень правильная тактика, а другое — пытаться подавить волю другого человека. Чтобы спокойно рассказать о том, что вы думаете и чувствуете, важно, чтобы гнев не брал над вами верх. Если вы злитесь, постарайтесь успокоиться и только потом говорить. Потому что то, что вы говорили в гневе, порождается вашим бессознательным «я». Только в спокойном состоянии вы четко понимаете, что хотите выразить и какими словами. Когда другой человек что-то говорит в гневе, не обращайте внимания на его слова. Помните, что в них отражается эмоциональное состояние этого человека. Поймите, что он попал в черную дыру, и ему нужно время, чтобы из нее выбраться и прийти в себя. Я совершенно не понимаю человека, когда он говорит мне «пойми, я говорю правду, я абсолютно объективен». Лучшее, что можно сделать, это не считать себя однозначно правым. Но это будет у вас получаться только тогда, когда вы на глубинном уровне поймете, что все люди правы, потому что истина относительна. Единственная абсолютная правда — это свет, который освещает все вокруг, в том числе и вас изнутри. И каждый человек может видеть этот свет под своим углом. Таким образом, если мы все правы, зачем тратить свое драгоценное время на споры? Если вы чувствуете, что вас начинают охватывать злость и гнев, скажите себе: «Мне не нужно быть правым, я выбираю быть счастливым». Когда к моей подруге Франсиске Руис Рамирес кто-то обращается на повышенных тонах, она с улыбкой отвечает: «Я оставляю гнев тебе, потому что мне он не подходит, я выбираю счастье». Вы можете делать так же и спокойно уходить заниматься тем, что вам нравится. Не пытайтесь говорить с этим человеком, даже если вы полностью уверены в своей правоте, пока гнев его не отпустит, потому что до этого вам будет очень сложно прийти к согласию. Чем сильнее ваш гнев, тем больше вы наказываете себя и свое тело. Гнев возникает из-за ожиданий в отношении других людей. Некоторые люди, которые обращаются ко мне за консультацией, рассказывают: «Если бы он ничего не обещал, ладно. Но зачем было говорить, что он все сделает?» Часто люди оправдывают свой гнев поступками людей, которых они любят, но которые их чем-то огорчили. Я всегда отвечаю, что у любого человека есть право передумать, и это заложено в нашей природе. Каждый день на нас влияет столько факторов, как внутренних, так и внешних, что это абсолютно неизбежно. Чтобы стать счастливым и осуществить свои мечты, научитесь не злиться. Вам не нужно контролировать внешние обстоятельства, которые постоянно меняются, а достаточно просто следить за собой. По мере того, как вы будете развивать этот навык, ваш гнев будет сходить на нет, а здоровье улучшаться. Ваша энергия преобразуется, а вы станете ближе к мечтам, желаниям и людям, которых любите. Вы понимаете, насколько бессмысленно ставить свою правоту выше счастья? Главный ключ к тому, чтобы не злиться, — обращать внимание на первые звоночки. Когда вы почувствуете, что ваше эго собирается настаивать на своей правоте, то сможете вовремя остановиться. Вы можете сказать своему эго «хватит» столько раз, сколько понадобится, а затем переключить свое внимание на что-нибудь другое. Если ваш оппонент слишком активно на чем-то настаивает, отшутитесь или скажите: «Надо же, никогда не смотрел на это под таким углом». Посмейтесь сами над своей настойчивостью в спорах и переключитесь на вещи, которые действительно заслуживают внимания. Решение за вами. Можно либо быть всегда правым, но несчастным, либо прощать, любить, принимать и уважать других. Есть вещи, которые разум не может понять. Моя подруга Кристина Касерес Мангас поделилась со мной такой фразой. Говорит: «Да, жизни такой, какая она есть, даже если ты чего-то не понимаешь». Многие люди стремятся понять все, потому что иначе они не могут чувствовать себя спокойно. Но этот подход очень ограниченный. В первую очередь, потому что мы никогда не поймем абсолютно все в жизни. Кроме того, окружающие часто что-то замалчивают, обманывают и, что бывает чаще всего, сами не осознают причины своих действий. Мы, люди, часто не знаем, что заставляет нас поступать так, а не иначе, потому что причины наших действий неосознанные. Почему люди так часто врут? Потому что боятся ранить чувства других, переживают, что кто-то разозлится, если они будут говорить то, что думают, или просто будут сами собой. Как-то раз я написал у себя в Инстаграме: «Некоторые люди злятся, когда кто-то молчит и ничего не объясняет». Но иногда человек молчит, потому что он больше не может объяснять то, что другие не понимают. В комментариях разгорелся настоящий спор. Кто-то был согласен, кто-то нет. А некоторые, кто всегда просит у окружающих объяснений, стали рьяно и категорично мне возражать. Придавать такое значение объяснениям и ставить в зависимость от них свое счастье — не лучшая идея. И если вы в какой-то момент поймете, что вам не нужно все понимать, чтобы чувствовать себя хорошо, вы станете гораздо свободнее. Вам не нужны объяснения, чтобы быть счастливым. Клаудия пришла ко мне на консультацию, потому что хотела продвинуться по карьерной лестнице. Вскоре мы обнаружили, что немалая часть ее энергии уходит на злость. Она сердилась на кого-то каждый день. На своего мужа, на детей и даже на своих друзей. Во время наших занятий она говорила мне: «Я просто хочу, чтобы вы мне все объяснили, понимаете?» Клаудия зависела от всяческих объяснений. Для нее это был своего рода наркотик. Получая объяснение, которое ее устраивало, она успокаивалась. Если нет, ею овладевал гнев. Я указал Клаудии на то, что нам не нужны никакие объяснения для счастья и внутреннего спокойствия. Мы можем попросить близкого человека что-то объяснить, но можем и спокойно жить дальше без объяснений. Принимайте вещи такими, какие они есть, даже если не понимаете их природы. Тогда вы будете жить в спокойствии. «Как я могу быть спокойна, если чего-то не понимаю?» — спросила меня Клаудия. Я ответил: «Сделав так, что ваше спокойствие будет важнее объяснений. Ваше душевное равновесие ни от чего не должно зависеть. Сосредоточьтесь на себе, на своем пути, и вы будете себя прекрасно чувствовать, даже если кто-то рядом будет вести себя не так, как по-вашему должен. Вы должны понимать, что у каждого есть свои причины поступать так, а не иначе, и очень часто это неосознанные причины, которые человек не смог бы объяснить, даже если бы захотел. Кроме того, возможно, вы все равно не поймете причин, даже если человек вам их расскажет. Зачем в таком случае придавать этому вопросу такое значение?» Клаудии очень непросто было принять эту идею. Но когда у нее получилось, и она перестала пытаться найти всему объяснение, у нее словно гора с плеч свалилась. Она могла быть счастливой, не пытаясь понять природу вещей. Могла не пытаться всему на свете искать объяснение. После этого изменения, которое Клаудия сделала сознательно, ее жизнь ощутимо улучшилась. Вы — это не только ваши мысли. Каждый день нам в голову приходит примерно 90 тысяч мыслей. Какие-то повторяются регулярно, какие-то противоречат друг другу, какие-то меняются с годами. Я хочу помочь вам понять, что не нужно зацикливаться на своих мыслях, потому что они меняются. Они зависят от многих факторов, и вы даже не можете за этим уследить. Возвысьтесь над своими мыслями. Мозг заставляет нас думать то об одном, то о другом. То, о чем вы думаете, зависит от вашего эмоционального состояния, ваших прошлых установок, ваших взглядов, культуры, убеждений и, возможно, даже от генетики ваших предков. Таким образом, стоит ли свято доверять всему, что приходит вам в голову в определенный момент? Стоит ли настаивать на том, что это правильная мысль? Конечно, вы вправе отстаивать свои мысли, потому что они появились именно в вашей голове, и поэтому вы их цените. Но не привязывайтесь к мыслям настолько, чтобы страдать от них. Понаблюдайте за своими мыслями. Вы задумывались о том, что желание доказать свою правоту может привести вас к разрыву с любимым человеком, к ссоре с хорошим и близким другом, к обиде и жажде мести. Желание держаться за свои убеждения и не отступать привело к стольким кровопролитным войнам. Каждый раз, когда вы злитесь или отчаянно доказываете свою правоту, вы окружаете себя негативной энергией. Между тем, удовлетворение, которое вам принесет победа или признание того, что ваш оппонент ошибается, не истинное. Оно тут же растворится и не будет иметь ничего общего с настоящим счастьем. Это удовлетворение за счет ощущения своего превосходства над другими. Чтобы не испытывать таких чувств, понаблюдайте за собственными ощущениями. Это упражнение настолько простое, что вы можете выполнить его прямо сейчас. Вам нужно просто закрыть глаза и 1-2 минуты концентрироваться на всех мыслях, которые приходят вам в голову, но не цепляться за них. Просто наблюдайте. Возможно, вы подумаете о своей маме, о какой-то идее, которую хотите воплотить в жизнь, о том, что вам нужно купить в магазине, о том, что вы вчера ели, о предстоящем отпуске, о том, как у вас на прошлой неделе разболелись зубы, о том, что вам недавно сказала сестра. Откройте глаза, и вы увидите жизнь по-новому. Вы — это не мысли, а тот, кто за ними наблюдает. Запомните, если человек отождествляет себя с собственными мыслями и считает, что он — это то, что он думает, он будет страдать всю жизнь. Если внутри вас начинает пробуждаться гнев, спросите себя, что я выберу? Страдать по этому поводу? Или, решив посмотреть на ситуацию под другим углом, возвыситься над ней? Научитесь прощать. Многие люди оправдывают свой гнев, приводя самые разные аргументы. Но так они от него не избавляются. От гнева избавляет прощение, когда вы решаете оставить позади все, что произошло, и сосредоточиться на настоящем и на хороших вещах, которые есть у вас в жизни. Мы можем прощать, только если внутренне готовы к этому. Простить значит не принять то, что произошло, а освободить себя и других от тяжелого груза сожаления. Представьте себе, что 10 лет назад человек причинил вам много боли, и вы до сих пор продолжаете его винить. Пусть вы и не думаете об этом, незримая цепь продолжает до сих пор связывать вас и этого человека. Если вы хотите сбросить эти оковы, то должны его простить. Можете сказать: «Я полностью прощаю тебя и отпускаю. Я не понимаю и не одобряю твоего поступка, но с этого момента ты свободен, и я тоже свободен». Иногда, если быть совсем честным с самим собой, эту фразу можно сформулировать иначе. «Я прощаю тебя за то, что ты поступил не так, как я хотел». Если вы поймете, что на самом деле все было так, вы обнаружите, что прощать-то на самом деле и не за что. Когда вы не прощаете и вместо этого начинаете объяснять, как именно вам причинили боль, и доказывать, насколько ваш обидчик неправ, то привязывайте себя к этому человеку или к ситуации, которая уже ушла в прошлое. Овладеть искусством отстраняться значит научиться спокойно отпускать то, что заставило вас страдать. Ведь это ваше эго привязывает вас к тому, что причинило вам боль. Из-за этого страдают очень многие умные и хорошие люди. Когда вы кого-то простите, задайте себе вопрос: какой урок я могу вынести из ситуации, чтобы стать с этого момента более счастливым? Измените историю своей жизни, простите всех и все, в том числе самого себя. Заключите мир со своим настоящим и прошлым. Поймите, что каждый раз, когда вы спрашиваете «почему я?», то зависаете на одном месте. Вы не можете двигаться вперед, не можете жить полной жизнью, не можете идти навстречу своим желаниям и целям. Кого вам нужно простить? Люди, которые сделали наибольший вклад в историю всего человечества, это именно те, кто смог оставить позади злость и гнев и сосредоточиться на том, что он может сделать в жизни, на своем главном проекте, на своей личной миссии. Смелые, щедрые, добрые, решительные и верные самим себе и своим мечтам, они не винили в своих неудачах других. Примирившись со своим прошлым, хотя некоторые из них прошли через очень непростые обстоятельства, эти люди смогли наилучшим образом сотворить свое настоящее. Мое прошлое научило тому, что у меня есть настоящее, которым нужно жить, и будущее, которое нужно творить. Поэтому несколько лет назад я принял решение простить всех и попросить прощения в ответ. Некоторым людям я написал, а кого-то просто простил мысленно. Чтобы простить, не обязательно что-то говорить, достаточно просто закрыть глаза, представить перед собой человека, улыбнуться и безо всякого упрека и злости сказать: «Я тебя прощаю и отпускаю. Иди своей дорогой, а я пойду своей. Спасибо за то, чему ты меня научил». Не сравнивайте себя ни с кем и никого не судите. Часто ко мне на консультацию приходят женщины, у которых есть дети, отличные мужья и вообще вроде бы есть все, что нужно человеку. Но они чувствуют себя пустыми и несчастными, потому что отказались от своих ценностей и от всего, что для них в жизни было важно. Делай то, что тебе нравится, а не то, что должно понравиться другим. Алехандро Ходоровски. У девушки по имени Матильда, которая написала мне письмо, была иная ситуация. Ее расстраивало то, что все ее подруги были замужем и родили детей, а у нее в ее 32 года даже не было жениха. Я объяснил ей, что нахожусь в такой же ситуации, но счастлив, потому что понял, что у каждого человека свой жизненный путь, и поэтому не нужно себя ни с кем сравнивать. Конечно, иногда нам кажется, что наша жизнь хуже, чем у кого-то другого, и очень легко попасть в ловушку и начать думать, что с нами что-то не так. Когда такое происходит, вспоминайте, что вы проецируете на жизнь другого человека то, что на самом деле есть внутри вас, хотя вы этого и не осознаете. Что такого я вижу в нем, что есть у меня, хотя я и не догадываюсь? Попробуйте задать себе такой вопрос. Делайте то, что считаете правильным для себя. Никто другой не может знать, каков ваш путь. Точно так же вы проецируете свою жизнь на чужую, когда начинаете судить кого-то другого. Потому что то, что вам не нравится в человеке, есть и в вас. Вы знали, что когда вы кого-то критикуете, то говорите не столько об этом человеке, сколько о себе самом. Сконцентрируйтесь на том, чтобы стать лучшей версией себя. Бороться за первенство, постоянно равняться на других и судить окружающих, значит лишить себя счастья и полноты жизни. Вам не нужно добиваться того, что есть у кого-то другого. Вам только нужно преодолевать собственные рамки. Поддерживать других в любой момент. Для того, чтобы поддержать другого человека, не обязательно его понимать. Достаточно просто попытаться. Поддерживайте человека в его решениях, в его личном выборе. Озвучивайте свое мнение только если вас спросили. Непрошенные советы могут нанести большой вред. Мне грустно видеть людей, которые не понимают, почему им не уделяют достаточно внимания, почему близкие от них отдаляются. Они не знают, не видят и не осознают, что каждому из нас важно чувствовать понимание и поддержку нашего окружения, и что это во многом зависит от нас самих. Если вы цените только то, что можете понять через призму своего узкого взгляда и не уважаете выбор других людей, окружающим с вами будет плохо. Мы привыкли бежать от тех, кто постоянно с нами спорит и ставит под сомнение наши идеи. Чем шире вы откроете свое сознание, тем счастливее вы будете и тем лучше будут ваши отношения с людьми. Понимание — это любовь. Для того, чтобы любить по-настоящему, нужно понимать и поддерживать человека. У каждого человеческого существа есть право жить своей жизнью и совершать ошибки, которые помогут ему чему-то научиться и продвинуться вперед. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы указывать кому-то другому якобы правильный путь. То, что вам кажется ошибкой, для другого человека может быть необходимой для счастья вещью. Поймите, что есть бесконечно много способов жить и поступать по-своему. и вы сделаете гораздо счастливее и себя, и людей вокруг. Так вы почувствуете свою свободу делать то, что по-настоящему хотите, потому что сами не будете никому мешать поступать так, как хочется ему. Ваша главная задача — жить своей жизнью и не мешать другим делать то же самое. В мире всем хватит места и возможностей, поэтому не нужно отказываться от того, что вам нравится. У нас у всех есть свобода выбора. Представьте себе, что вы находитесь на огромной кухне и собираетесь приготовить свое любимое блюдо. Когда вы открываете холодильник и шкафчики, то видите, что там намного больше продуктов, чем вам может понадобиться. Есть и такие вещи, которые вы никогда не покупали, но которые купил кто-то другой для своего любимого блюда. Вам в готовке они не пригодятся. Но вас и не будет беспокоить то, что они здесь лежат, ведь вы понимаете, что они нужны кому-то другому. Конечно, в свое блюдо вы их добавлять не будете, но и не станете же их выбрасывать. Потому что ваше творение, ваша собственная жизнь, никакого отношения к чужой жизни не имеет, и ваши решения не более и не менее правильные, чем у других людей. Поэтому не судите окружающих, а поймите их и поддержите. Когда какому-то человеку не нравится то, что делает другой, или он просто начинает его критиковать, я говорю ему: сосредоточься на своем видении. Сосредоточься на своей цели. Дай другим поступить так, как они считают нужным. По мере того, как вы расширяете свои взгляды и укрепляете осознанность, вы становитесь свободнее, живете в мире и наслаждаетесь жизнью. Слушать — значит любить. Когда кто-то смотрит на нас и слушает так, будто вокруг нет ничего, как будто жизнь вокруг остановилась, нам это кажется чем-то поистине чудесным. Осознанно слушать другого человека с настоящим интересом, не оценивая и не перебивая, — это проявление любви. Лучший подарок, который можно сделать человеку, — это уделить ему внимание. Проверьте сами. Когда в следующий раз встретитесь с близким человеком, поставьте на телефоне таймер на полчаса или больше. И в течение этого времени слушайте человека и показывайте свой интерес к нему. Смотрите в глаза. Задавайте вопросы, которые сделают ваш разговор более искренним и глубоким. Как ты себя чувствуешь? Чем ты сейчас занимаешься? Чего ты ждешь от жизни? Что для тебя сейчас важнее всего? Пока собеседник говорит, просто кивайте. Не перебивайте, не оценивайте, просто слушайте. Поймите, насколько человеку хорошо, когда он говорит с вами и может поделиться своими радостями и разочарованиями. Но чтобы его при этом просто не перебивали. Пусть разговор течет естественным образом. Проследите, легко ли вам активно слушать человека все это время, или это дается тяжело. Если вам трудно удержать внимание, это значит только одно — вам еще есть над чем поработать. Живите в соответствии со своими собственными ценностями. Прочувствовать свои ценности совершенно необходимо для того, чтобы понять самого себя и других. Когда вы поймете, что у каждого человека есть свои ценности, вам гораздо проще станет понимать других. Наши ценности — это двигатель, который побуждает нас делать все, что мы делаем. За любым действием человека стоят его ценности. Ваши ценности требуют от вас сил и времени. Когда ценность приносит вам пользу, нужно поддерживать ее. Если вредит, лучше от нее избавиться. Вы можете выбирать новые ценности и сознательно расставлять жизненные приоритеты. Вы — это не только система ценностей, которая сформировалась на настоящий момент. Поэтому я советую моим клиентам составить список жизненных приоритетов, который будет отражать их сознательный выбор. Приведу пример из практики. Маркос пришел ко мне на консультацию, потому что чувствовал, что что-то в его жизни идет не так. Ему было 32 года, и он безумно любил ходить на вечеринки, напиваться, принимать наркотики, развлекаться и флиртовать на дискотеках. И этим Маркос занимался каждые выходные. Вечеринки были его главной ценностью на тот момент. Не давая никаких оценок, я спросил его: «Если тебе так это нравится, ты задумывался о том, к чему тебя ведет такой образ жизни?» Маркос не ответил. Я попросил его к следующей неделе составить список вещей, которым его ведут постоянные вечеринки, а также список того, от чего они его отдаляют. Когда Маркос пришел на следующую консультацию, он поделился со мной результатами. Итак, праздная жизнь обеспечивала ему развлечения и возможность хорошо проводить время, но от многих важных вещей она его отдаляла. Начиная с хорошего самочувствия, после таких выходных у него каждый раз было ужасное похмелье, и заканчивая отношениями, он не хотел бы встретить любовь всей своей жизни на очередной дискотеке, семьей, друзьями, мечтами и многим другим. «Я ценю веселье, которое мне дают вечеринки, больше, чем собственное здоровье», — заключил Маркос и попросил меня проработать с ним новый список ценностей. Я помог ему провести глубокий самоанализ. Маркос рассудил, что не хочет полностью отказываться от вечеринок и алкоголя, но решил понизить приоритет этих вещей в своем списке ценностей. Я предложил ему ограничить максимальное количество вечерних вылазок, чтобы решить, сколько времени он готов на них тратить. Я называю это осознанными попойками или вечеринками. Один медик рассказал, что их количество ни в коем случае не должно превышать 6 раз в год. Маркос пообещал отмечать в календаре максимальное количество вечеринок. Сократив их количество до одной в месяц, он посвятил освободившееся время другим делам, включенным в его новый список ценностей. Спустя год Маркос рассказал мне, что стал ходить на вечеринки еще реже, хотя даже не ставил себе такую цель. Просто теперь он стал выше ценить другие вещи. Ценности — это то, что толкает нас по жизни и двигает вперед, то, что нам важно и интересно. Из них формируются наши истинные жизненные приоритеты. Когда вам доведется выбирать между двумя вещами или принимать какое-либо решение, загляните в свой список и проверьте, какой из вариантов больше соответствует вашим ценностям. Все ваши привычки определяются вашими ценностями, но и их можно поменять, если поставить себе такую цель. Если вы весь день играете в компьютерные игры, это одна из ваших ценностей, которую вы ставите выше, чем, например, заботу о любимых людях, хотя вы можете этого и не осознавать. Вопрос в следующем. Хотите ли вы что-то поменять? Если ответ положительный, вы должны осознанно дать себе обещание. К примеру, поставьте в списке ценностей свои отношения выше видеоигр и начинайте вести себя соответствующе. Уделяйте любимому человеку больше времени. Концентрируйтесь на конкретных действиях, которые поддерживают ваши жизненные приоритеты. Ваши ценности — это и занятия, которые вас привлекают, которым вы хотите найти место в жизни. Однако иногда мы занимаемся тем, что нам не нравится, потому что за этим стоят ценности и убеждения наподобие «что скажут другие», те или иные обязательства или привычка жертвовать собой. Я предлагаю вам в первую очередь честно ответить себе на вопрос. Каковы ваши нынешние ценности, любые, даже если некоторые вам не нравятся? Далее разделите их на два списка — фундаментальные ценности и временные. Фундаментальные ценности связаны с вашей сущностью и с вашим счастьем. Такие ценности постоянно нужно держать в голове, чтобы слишком от них не удаляться. Для кого-то это будет внутренний мир и семья, для кого-то — путешествие и творчество, для кого-то — здоровый сон, дети и природа и так далее. Мои ценности — это любовь, здоровье, спорт, правильное питание, доброта, полнота жизни, семья, друзья, работа и страсть ко всему, чем я занимаюсь. Фундаментальные ценности могут быть с вами всегда, а могут и меняться на протяжении жизни. Когда вы осознаете свои ценности и живете в соответствии с ними, то чувствуете полноту жизни. Если вы живете не в соответствии со своими ценностями, то теряете гармонию. Ваши истинные ценности наполняют жизнь смыслом. К группе временных ценностей относятся такие, которые по той или иной причине интересуют вас сейчас, хотя глобально они не так важны. Быть может, сейчас они помогают вам в достижении каких-то целей или в дальнейшем подтолкнут к фундаментальным ценностям. Например, если человек хочет получить какую-то работу и для этого упорно учится, учеба будет одной из его главных временных ценностей, и его сознание будет фокусироваться на этой задаче. Когда я решил для себя больше давать этому миру и другим людям, я выбрал своими главными ценностями помощь и щедрость. Как-то раз мне позвонил курьер, который вез посылку, и сказал, что задерживается, потому что не может припарковаться и ездит кругами. Я был очень занят, и первый ответ, который пришел мне в голову, был: «Это ваша проблема». Но я тут же вспомнил о своих ценностях и исправился. «Если хотите, я спущусь на улицу и заберу посылку. Позвоните, когда будете подъезжать». Пойти навстречу курьеру — вот что в тот момент помогло мне установить связь со своей главной ценностью. Каждый раз, когда я поступал в соответствии со своими приоритетами, мне это давалось все проще. Пункт «Помощь» и по сей день находится на одной из первых строчек моего списка, но теперь он уже прочно вошел в мою жизнь. Однажды, когда я учился в магистратуре, один преподаватель потратил все занятие на рассказы о своей жизни, вместо того, чтобы объяснять нам материал по программе. Моей первой мыслью было: «Так нельзя, я же деньги заплатил за этот курс». Однако потом я прислушался к ценности, которую для себя выбрал приоритетной — щедрость, и понял, что этому человеку просто надо было выговориться, облегчить душу и поделиться своими переживаниями. Я решил проявить сочувствие и помог человеку, внимательно его выслушав. А теперь возьмите тетрадь и составьте свой собственный список приоритетов. Самые главные ценности в моей жизни. Первое. В следующем списке отметьте цифрами от 1, наименее важно, до 10, наиболее важно, те пункты, на которые вы с этого момента будете в жизни ориентироваться. Будьте предельно честны с собой, чтобы отметить реальное значение, которое вы сейчас придаете той или иной вещи. Каким занятиям вы отдаете больше времени и сил? Если вы чего-то не найдете в этом списке, добавляйте свои варианты. Далее из всех пунктов выберите 7 вариантов с самой высокой оценкой. Этот список поможет вам понять, что вы сейчас по-настоящему цените выше всего. Второе. Когда у вас будет список из 7 актуальных приоритетов, остановитесь на каждом из них и спросите себя: «Это ведет меня к той жизни, которой я хочу жить? Я хочу оставить это в своей жизни?» Если ответ положительный, оставьте этот пункт для списка своих фундаментальных ценностей. Если нет, понизьте его приоритет или уберите из списка вовсе. Третье. Составьте список из 7 фундаментальных ценностей, которые будут для вас главными в жизни. Какие из них нужны вам для того, чтобы сотворить жизнь вашей мечты? Какие из них вас по-настоящему вдохновляют? Снова расставьте цифры от 1 до 10, чтобы определить приоритет. Расположите ценности в порядке убывания важности. Эти ценности — именно то, что вам нужно развивать и прорабатывать, пока они не войдут в вашу жизнь. Четвертое. Теперь составьте список временных ценностей, то есть таких, которые интересуют вас сейчас, позволяют достичь конкретной цели или помогают действовать более осознанно. Например, если вы хотите начать заниматься спортом или привести себя в форму, напишите «спорт» или «физические упражнения» наверху списка, потому что эти приоритеты вам нужно будет держать в голове для формирования правильных привычек. Возможно, эти ценности не так важны для вашей жизни в целом, но конкретно сейчас они играют важную роль. Кроме того, они могут помочь вам на пути к вашим самым глубоким и важным ценностям. Пятое. Итак, у вас получилось 2 списка. 7 фундаментальных ценностей и 7 временных. Эти 2 списка могут быть похожи, могут вообще быть одинаковыми или же, напротив, совершенно разными. С этого момента всегда держите в голове свои приоритеты, чтобы принимать правильные решения и идти к той жизни, которую вы хотите, а не удаляться от нее. Когда вы будете сомневаться, какое решение вам принять, просто посмотрите на эти 2 списка и выберите тот вариант, который в большей мере соответствует вашим ценностям. Баланс, благополучие, близость, Бог, богатство, бытие, верность, вечность, внутренний свет, возможности, воля, встречи, выгода, гармония, деньги, диалог, дисциплина, доброта, долголетие, досуг, дружба, духовность, душевное равновесие, единство, жизнелюбие, здоровье, идеализм, идентичность, интернет, искренность, искусство, истинность, компетентность, комфорт, красота, креативность, культура, ласка, лидерство, любовь, мера, мистика, молчание, мудрость, наблюдение, надличностное сознание, написание книг, наполненность, насыщенность, невинность, нежность, независимость, обещание, обновление, образование, обучение, общительность, отважность, ответственность, отдача, отсутствие усилий, патриотизм, позитивность, покой, польза, помощь, понимание, порядок, последовательность, потребление, походы на вечеринки, правда, прагматизм, преданность, прекрасное, престиж, признание, приключение, принятие себя, природа, прогресс, продуктивность, просмотр телевизора, прямота, путешествие, работа, равенство, радость, развлечение, расслабление, расширение, реализация, религия, рестораны, решительность, риск, романтика, рост, самовыражение, самодостаточность, самоотверженность, самооценка, самостоятельность, свет, свобода, свобода быть собой, сексуальность, семья, сила, скромность, слава, служение, смелость, смысл жизни, совершенство, солидарность, сострадание, социализация, социальные сети, спокойствие, спонтанность, спорт, справедливость, стабильность, страсть, толерантность, традиции, трезвость, уборка, уважение, уверенность, увлеченность, удовлетворение, удовольствие, узнавание нового, успех, физические упражнения, философия, фокус, целеустремленность, цели, целостность, честность, чистота, чтение, щедрость, эволюция, экология, эмпатия, энергия, энтузиазм, эстетика, юмор, ясность. Не драматизируйте. Что бы вы ни видели и не слышали вокруг, постарайтесь не создавать драму на пустом месте. Когда человек драматизирует события, он ведет себя не как спокойный взрослый человек, а как ребенок плакса, который еще не созрел, не сформировал свое видение жизни и пока не знает, что ничего не нужно слишком сильно бояться. Даже смерти, потому что мы все равно рано или поздно умрем. Все в жизни относительно, и важно, под каким углом вы смотрите на вещи. Самые тяжелые жизненные драмы, с которыми люди приходили на мои консультации, были связаны с разрывом отношений. Когда я писал свою первую книгу, то имел беседу с одной очень умной женщиной, Марией Кьеро Маппеи. Я тогда еще был в отношениях, но чувствовал, что все сходит на нет и боялся. «Иногда лучше расстаться», — сказала мне Мария. «Но расставание — это очень тяжело», — ответил я. «Но рак, например, тяжелее», — ответила она спокойно. «Знаешь, в жизни много страданий, которых мы могли бы избежать. Когда мы расстаемся, то страдаем во многом от своего убеждения, что любовь — это навсегда. Да, иногда любовь длится всю жизнь, но иногда нет». У меня ушло больше 2 лет на то, чтобы понять, что имела в виду Мария. И теперь я подписываюсь под каждым словом. Мы слишком часто страдаем без необходимости. Окончание отношений — это не крах. Я верю в любовь на всю жизнь, но я знаю, что сколько бы ни длились отношения, это всегда успех. Мы проживаем их и чему-то учимся. Настоящий крах — это такая ситуация, когда вы пытаетесь оживить то, чего уже нет, или живете в постоянном самообмане и боитесь, что что-то изменится. Если отношения закончились, это не значит, что вы зря потратили на них время. По одной простой причине. Вы экспериментировали, вы проживали новый опыт. Поэтому это всегда успех, даже если вы с кем-то встретились, пообщались, провели вместе одну ночь и разбежались. Если ваши отношения длятся всю жизнь, это потрясающе. Но если они заканчиваются раньше, тоже. Только вы знаете, если что-то в вашей жизни заканчивается. Главное — давать все лучшее на протяжении каждого дня, который вы проводите в отношениях. Если вы делаете все возможное, но все же замечаете, что что-то в этих отношениях идет не так, это значит только одно. Дальше вас ждут новые и прекрасные эмоциональные переживания, если только вы им откроетесь. То же самое происходит, если человек, с которым вы встречаетесь, решает уйти. Если ты живешь полной жизнью здесь и сейчас, то не будешь чувствовать ни раскаяния, ни вины. Если ты по-настоящему любил, то ни в чем не сомневаешься. Если однажды любимый человек уйдет, значит, ваши дороги разошлись. Попрощайтесь друг с другом, поблагодарите друг друга. Люди многое проживают вместе, сильно друг друга любят, взаимно обогащают свои жизни. Ошо. Чтобы быть счастливым, не драматизируйте. Не раздувайте трагедию ни из пустяков, украли телефон, поцарапали машину, подгорела сковородка, ни из более серьезных вещей вроде любовного разрыва. Оставьте вину позади. Почти все мы иногда чувствуем себя виноватыми. В этом нет никакого смысла, потому что вина — это очень токсичная эмоция, которая только и делает, что крадет нашу энергию и жизненные силы. В том, что с вами происходит, не виноваты другие. Точно так же и вы не виноваты в том, что происходит с другими. Чувствовать ответственность за свою жизнь и чувствовать себя виноватым — это очень разные вещи. Если вы хотите чувствовать себя хорошо и быть счастливым, скажите следующее. «Привет, чувство вины. Спасибо, что так долго было со мной, но теперь я с тобой прощаюсь. Навсегда». Ошибки нужны для того, чтобы на них учиться. Не существует человека, который бы никогда не ошибался, а величайшие люди в истории ошибались даже чаще других. Часто ошибаются и те, кто решился жить полной жизнью. Можем праздновать каждый наш провал. Я не раз так и делал, потому что понимал, что где-то провалился просто потому, что жил. Некоторые люди упускают многое в жизни, потому что не решаются на риск и забывают о том, что настоящая ошибка — это не отважиться жить полной жизнью. Если вы живете, вы ничего не теряете, а теряете только если не решаетесь жить. Научитесь быть терпимее к чужим ошибкам. Вы с пониманием относитесь к своим ошибкам и к ошибкам других людей или впадаете в ярость при малейшей оплошности? Если вы очень требовательны к себе и к другим, счастье будет очень быстро от вас ускользать. Если кто-то ошибся, не делайте из мухи слона, а постарайтесь просто не обращать внимания. Может быть, сами вы не совершили бы такую ошибку, но запросто могли бы совершить другую. Ошибаться — это абсолютно нормально, это просто часть человеческой природы. Важно то, что вы думаете. Никогда не осуждайте тех, кто пытается жить своей жизнью, и не смейтесь над такими людьми. Судить людей за это — большая ошибка. Вы сами не сможете жить своей жизнью, если не перестанете думать, что об этом скажут другие. Это бесполезно, потому что, как бы вы ни старались, угодить всем невозможно. Что бы вы ни делали, всегда найдется кто-то, кому это не понравится. Это очень печальное зрелище, когда один человек осуждает другого, который просто пытается жить по-своему. Альберт Эйнштейн. У меня ушло 32 года на то, чтобы понять, насколько важно освободиться от этого, а что скажут другие. Когда у меня получилось, я стал чувствовать себя свободнее и постепенно осмелился действовать, полагаясь на собственную осознанность. И я уверен, что это лучшее мое решение в жизни, потому что то, чего хочет сердце, не может быть плохим, что бы ни говорили люди вокруг. Делайте то, что считаете для себя правильным. Только вы можете понять, как вам лучше действовать. Мы живем в таком мире, в котором некоторые люди предпочитают с огромным интересом обсуждать поступки других, вместо того, чтобы строить свою собственную жизнь. Вы должны знать, что то, что о вас думают другие, совершенно не важно, потому что гораздо ценнее ваши собственные мысли. Я не просто призываю вас делать то, что считаете нужным, и не осуждать других. Я хочу, чтобы вы научились хорошо себя чувствовать, даже если окружающие осуждают ваше поведение. Если у вас получится, вы достигнете свободы и сможете поддерживать благополучие, получая удовольствие от жизни. Вы будете уважать любое мнение, но вам попросту не придет в голову спорить или критиковать и судить тех, кто вас не принимает. Кроме того, вы больше не будете винить других в своих несчастьях. Никто не может отвечать за то, что вы делаете со своей жизнью, потому что никто не может залезть вам в голову. Также и вы не можете контролировать других и указывать им, что они должны думать и говорить, но вы можете сделать так, что их мнение не будет вас так сильно волновать. Чтобы не придавать большого значения чужим оценкам, вспомните, что, когда человек вас осуждает, он на самом деле во многом говорит о себе, о своих жизненных обстоятельствах, о своей культуре, убеждениях и взглядах на вещи. Ответы на все вопросы о вашем пути находятся внутри вас. На протяжении всей своей жизни вы не встретите такой мысли, с которой единодушно согласились бы все. Когда вы думаете, что окружающие ответственны за ваши чувства, вы становитесь самым настоящим рабом. Поэтому, чтобы узнать, каков ваш путь, доверяйте самому себе. Когда вы поймете, что никто, кроме вас, не отвечает за ваши чувства, вы будете наслаждаться истинной свободой. Не вверяйте свою жизнь в руки других. Она ваша, и у вас есть право, священное право, которое нужно отстаивать, проживать ее так, как вам угодно. Действуйте прямо сейчас. Конечно, иногда мы попадаем под влияние других людей. Поэтому я призываю вас быть любезными с окружающими, поддерживать их и не судить. Иными словами, живите и дайте жить другим. Если вам в жизни встретится человек, который живет не по этой простой заповеди и слишком много думает за других, позвольте ему говорить и думать все, что угодно. Но не страдайте из-за этого и просто сосредоточьтесь на себе. Перестаньте думать, а что же люди скажут. Будьте свободны. Позаботьтесь о своем внутреннем ребенке. Каждый день я стараюсь прожить так, чтобы ребенок, которым я когда-то был, гордился тем взрослым, которым я сегодня являюсь. Дело в том, что внутри каждого человека есть ребенок, которому нравится играть и хорошо проводить время. Однако некоторые люди настолько отдаляются от вещей, которые любят, что в конце концов теряют связь со своим внутренним ребенком, и тогда дела начинают идти плохо. Не забывайте о вещах, которые вы любите. Постоянно держите их в голове и старайтесь каждый день уделять время тому, что вам по-настоящему нравится. Будь то чтение книг, расслабляющая ванна или чашка кофе с другом, с которым давно хотели увидеться. Мой приятель Педро Альварес, один из крупнейших специалистов по поддержанию связи со внутренним ребенком, рассказал мне, как ее сохранить. Когда начинается новая неделя, подумайте о вещах, которыми вы займетесь в выходные, чтобы порадовать внутреннего ребенка. Таким образом, в середине недели вы должны точно знать, что вы будете делать. Сходите в кино, съездите на природу, поиграйте с друзьями в футбол. Ребенку нужно, чтобы вы оставили в своем графике время для игр, развлечений и, в конце концов, для наслаждения жизнью. Каждый раз, когда вы перестаете себя любить, то бросаете этого ребенка, который вам на самом деле так необходим для счастливой жизни. Все взрослые когда-то были детьми, хотя многие об этом не помнят. Антуан де Сент-Экзюпери. Постарайтесь как можно лучше заботиться о ребенке внутри вас. Спросите его, что мне сегодня для тебя сделать? Ответы наверняка вас удивят. Вещи, которые я люблю. Сегодня наша жизнь летит так быстро, что мы редко вспоминаем о вещах, которые любим, от которых нам становится хорошо и которыми нам по-настоящему приятно заниматься. А какие-то из них и вовсе забываются. И эти вещи нравятся нам не потому, что они сейчас в моде, и не потому, что наши друзья ими занимаются, а потому, что когда мы о них думаем, само наше тело отправляет нам сигнал «да, да, да». У меня на стене висит доска, на которой написаны все мои ценности и цели, описание человека, которым я хочу стать, некоторые аффирмации, имена моих друзей и родственников, о которых я хочу заботиться, а также перечень вещей, которые я люблю. Также на этой доске висят фотографии дорогих мне людей и просто разные вдохновляющие картинки. Мне нравится, что вещи, которые я люблю, у меня на виду. Так я про них не забываю и каждый день уделяю им хотя бы немного времени. Теперь ваша очередь. Составьте список всего, что вам нравится и что вы любите. Чем больше, тем лучше. Вещи, которые вы любите, это все то, что позволяет вам хорошо себя чувствовать и возвышает вас. Ничего не оценивайте в рамках этого упражнения. Пишите абсолютно все, кроме вещей, которые вам не нравятся или вредят вашему здоровью. Если вы хотите что-то добавить в список, но понимаете, что это вредно, задайте себе вопрос. Какая вещь, полезная для моего здоровья, может доставить мне похожее удовольствие? Если ваше главное удовольствие — это алкоголь или сладости, для вашего же блага вам придется установить четкие и строгие границы для этих вещей, как это сделал мой клиент Маркос, или вовсе отказаться от них. Разве ребенку приятно смотреть на пьяного взрослого? Впишите в список самые разные любимые занятия, а также города, которые вам нравятся, приятные места, черты характера, которые вам импонируют, любимые цвета, виды спорта, известных людей или персонажей, которыми вы восхищаетесь или когда-то восхищались, музыку, которая вам нравится, действия, которые позволяют вам жить полной жизнью, походы на выставки, чтение, шопинг, путешествия, просмотр сериалов, походы в горы, завтраки в уютном кафе. Пишите все, что придет в голову. Будет здорово, если вы включите в список вещи, которые любили в детстве, в подростковом возрасте или в молодости. Может быть, эти вещи вам до сих пор нравятся, но по какой-то причине вы их забросили. Список открыт. Вы всегда можете добавить в него новые пункты. Когда вы закончите, распечатайте свой список и постарайтесь всегда иметь его под рукой. Когда вы будете планировать свое время, то всегда сможете оставить в расписании место для любимых занятий. И пусть в вашей жизни всегда будет время для вещей, которые вам по-настоящему нравятся. Начните с любви к себе. Вы заслуживаете того, чтобы рядом с вами был человек, который будет вас ценить, уважать и наслаждаться каждым днем, проведенным с вами. Настоящая любовь никогда не довольствуется малым и тем более никогда не причиняет боль. Если она заставляет страдать, то это уже не любовь, а зависимость. Вы не можете никого полюбить, пока не полюбите самого себя. Во имя любви вам не нужно ни от чего отказываться. Не жертвуйте ни друзьями, ни талантом, ни предпочтениями. Любовь не отнимает, а приумножает. Вступать в любовные отношения значит лететь вместе, а не подрезать друг другу крылья. Но чтобы высоко лететь с кем-то, нужно сначала полюбить себя. Когда мы по-настоящему любим себя самих, у нас все в жизни получается. Луиза Хей. Пока я работал над этой главой, одна подписчица в Инстаграме задала мне следующий вопрос. Как пережить ситуацию, когда тот, кого ты любишь всем сердцем, тебя предал? Я ответил — любить, понимать и прощать. Неважно, как с вами поступили, важнее всего ваша жизнь. И надо наслаждаться временем, которое вам отведено, потому что это самый большой подарок, который дарит нам судьба. И вы можете хорошо провести это время, только если себя любите. Какими трудными ни были бы обстоятельства, никогда не забывайте, что вы сами — это лучшее, что у вас есть, и этого никто у вас не отнимет, кроме вас самих. Любовь к себе творит настоящие чудеса. Здоровье улучшается, мы становимся веселее, зависть и привычка судить других улетучиваются, отношения перестают быть токсичными, мы находим лучшую работу, знакомимся с интересными людьми, и нам постоянно подворачиваются отличные возможности, приближающие нас к счастью. Как я уже говорил, ни один человек, который себя любит, никогда не причинит вреда ни себе, ни другим. Алехандро Ходоровски утверждает, что для того, чтобы любить, нужно проделать внутреннюю работу, которой располагает только одиночество. Такая работа требует смелости и решительности, ведь человеку нужно отважиться заглянуть внутрь себя. Если мы бежим от одиночества и боимся его, то не можем познать самих себя. А если человек себя не знает, он не может себя полюбить. Когда я полюбил себя по-настоящему, то начал избавляться от всего нездорового, от неприятных людей и ситуаций, от всего, что тянуло меня вниз. Это можно назвать эгоизмом, но я называю это любовью к себе. Чарли Чаплин. Моя жизнь начала по-настоящему меняться, когда я один уехал на все лето на Плая-Бланка, Лансароте. Без интернета, без телефона и без тысячи других вещей, которые ежедневно сопровождали меня в моей суматошной мадридской жизни. Мне ничего не оставалось, кроме как остаться наедине с моими глубочайшими страхами, которые до этого были надежно спрятаны где-то за моим ложным «я». Было тяжело признаться, что я себя не люблю, плохо отношусь к себе, не умею о себе заботиться и не могу сделать себя счастливым. Однако это печальное открытие стало отправной точкой. С этого самого момента я начал повышать свою самооценку. Теперь, много лет спустя, я гораздо лучше знаю, чего хочу, в чем нуждаюсь. И прекрасно представляю, что хорошего могу сделать для других и для себя самого. Я не считаю себя эгоистом, просто люблю себя. И знаю, насколько это важно. Я знаю людей, которые не могут сказать «нет» тому, что не приносит им пользы, и заболевают. Как это ни печально, болезнь — единственный способ, с помощью которого наше тело может дать понять, что оно хочет от чего-то отказаться. Когда я стал учиться любить себя, мне пришлось контролировать свой внутренний диалог, чтобы голос, звучащий внутри меня, не был так строг. Вы замечали, как часто матери делают ради своих детей то, что не сделали бы ради себя? Как-то раз я выступал с лекцией про самооценку, и одна женщина спросила меня, «Как мне полюбить себя сильнее?» Я ответил, «Делайте для себя то, что сделали бы для своего ребенка». Какой бы совет вы дали человеку, которого так сильно любите? Давайте такие же советы себе. Что бы вы сказали, чтобы успокоить того, кого любите, когда он переживает? Скажите это себе. Подчеркивайте положительные качества окружающих. Если вы хотите наладить свои отношения с окружающими, обратите внимание на то, как часто вы замечаете в других людях что-то плохое и что-то хорошее. Это очень печальная ситуация, когда люди жалуются, что те, кого они любят, бегут от них. И люди не понимают, что дорогих людей отталкивают постоянные негативные комментарии. «Ты так глупо выглядишь с этой бородой», «Ты такая худая, надо бы тебе поправиться», «Ты странно одеваешься». Если вы проанализируете свое поведение и поймете, что вы как раз из таких людей, которые все время критикуют других, примите твердое решение никогда больше этого не делать. Прежде чем сказать человеку, что ему делать и каким ему быть, вспомните, что у вас не просили совета и не спрашивали вашего мнения. Когда вы говорите что-то приятное, важно на самом деле так думать. Приучите свой мозг обращать внимание на хорошее, на то, что вам нравится в других людях, и говорите об этом. Говорить человеку приятные вещи — это один из самых простых способов улучшить отношения. Если вы заведете такую привычку, окружающие вас люди будут чувствовать себя хорошо, и вы сами тоже. Волшебный ключ к отличным отношениям. Идем дальше. Многие люди говорят что-то приятное, когда им что-то нравится в окружающих, но молчат об остальных вещах. Вы должны понимать, что если вам что-то нравится или не нравится, это всего лишь вопрос вашего восприятия, поэтому не придавайте своей оценке большого значения. «И что, я теперь не могу говорить то, что думаю, и высказывать свое мнение?» — спрашивают меня клиенты, решившие поработать над своими отношениями. «Конечно, можете, что за вопрос?» Но так вы не добавите гармонии в отношения, которые хотите улучшить. Я предлагаю вам рассуждать следующим образом. Если человеку что-то нравится в себе, пусть это же нравится и вам. Например, вашему мужу или сыну нравится носить бороду. Значит, вам будет нравиться эта борода. Я не предлагаю вам отказываться от своих вкусов и оценок, просто поддерживайте других в том, что нравится им. Чтобы поддержать, недостаточно просто промолчать или сказать «это мое мнение, а ты делай как хочешь». Если вашему другу нравится носить челку, решите для себя, что вам тоже нравится его челка. Если ваша дочь хочет стать актрисой, решите, что вы хотите для нее именно такого будущего. перестройте свои вкусы относительно любимых людей так, чтобы они совпадали с их желаниями и их выбором. Думаете, это сложно? Я уверяю, у вас получится, и ваши отношения станут намного лучше. Многие люди делают то, что может стать самой большой ошибкой в их жизни. Они пытаются убедить своих детей, в лучшем случае, или манипулируют ими, в худшем, чтобы заставить пойти в жизни такой дорогой, которая, по их мнению, сделает их счастливыми. Конечно, у родителей самые добрые намерения, и они действительно уверены, что делают детям хорошо. Но есть большой риск, что результат будет совершенно противоположным. Ребенок будет несчастлив, или его жизнь и вовсе пойдет под откос. Если у вас есть дети, я советую вам разобраться, каким путем ваш ребенок сам хочет пойти, чтобы стать счастливым. Затем помогите ребенку самому более осознанно посмотреть на этот жизненный план, задав вопросы наподобие «Какой будет твоя жизнь, когда ты добьешься того, чего хочешь?» И постарайтесь поверить, что выбранный путь действительно сделает вашего ребенка счастливым. Если ребенок ошибается, пусть он учится на собственных ошибках, а не на ваших. И когда он будет ошибаться с выбором пути, не комментируйте «я же говорил», а постарайтесь помочь ребенку. Если у вас нет детей, пользуйтесь этими правилами, когда общаетесь со всеми окружающими людьми и с теми, кто вам дорог. Так ваши отношения будут более полными и здоровыми, в них станет больше понимания и любви. Я никогда не забуду Карлоса, совсем молодого парня, который однажды пришел ко мне на консультацию. Он всей душой хотел стать театральным актером, но его отец, довольно строгий человек, считал это плохой идеей и хотел для своего сына другого будущего. Карлос был в замешательстве и пришел за помощью ко мне. Его отец действительно хотел сделать как лучше. Он был уверен, что сын должен получить хорошее образование и устроиться на госслужбу, которая обеспечит ему спокойную и стабильную жизнь. Ему не приходило в голову, что люди могут страдать и впадать в депрессию, если им приходится обучаться чему-то, что они на самом деле ненавидят. Когда мы с Карлосом работали над установлением контакта со внутренней мудростью и зрелостью, я попросил его слушать только себя и сказал, что так будет лучше и для него, и для его отца. Я призвал его реализоваться в жизни, быть смелым и отстаивать свою жизнь, ни в чем при этом не обвиняя отца. Посоветовал Карлосу в течение следующих 3 недель примерно 50 раз в день повторять аффирмацию «Я разрешаю себе реализоваться». Через 3 недели Карлос пришел ко мне и сказал, что принял решение. Он планировал поговорить с отцом, сказать, что он его любит, но в то же время объяснить, что он не хочет строить карьеру государственного служащего, потому что это противоречит желаниям его сердца. Он нашел в себе смелость идти своим путем. Сила внутренней зрелости. Однажды я прошел курс по транзакционному анализу и научился определять, когда я действую, исходя из одной из 3 своих ипостасей — ребенок, взрослый и родитель. Мы должны прислушиваться ко всем 3 внутренним состояниям. Как мы уже знаем, о внутреннем ребенке необходимо заботиться, но принимает решение и держит под контролем нашу жизнь не ребенок, а взрослый. Он живет настоящим моментом, он смелый, и это делает его могущественным, ведь в смелости всегда кроются сила, счастье и возможности. Внутренняя зрелость дает вам силу для того, чтобы решительно идти вперед, наслаждаться настоящим и достигать целей. Иногда из-за страха или из-за склонности драматизировать ситуацию мы впадаем в состояние ребенка и видим жизнь его глазами, хотя даже не осознаем этого. Вы замечали, как нелепо выглядит взрослый человек, который впадает в истерику из-за того, что не получил того, чего хотел? Он оказывается в состоянии ребенка. То же самое случается, если человек видит вещи не такими, какие они на самом деле, или действует, руководствуясь страхом. Взрослый любит и понимает своего внутреннего ребенка и старается сделать ему хорошо. Но в то же время он всегда помнит, как ему нужно поступать, каковы его цели и взгляды. И если это необходимо, он убеждает в этом ребенка. С внутренним ребенком можно договориться, если он мешает сделать что-то, что для вас важно. Ребенок может говорить «не хочу учиться», «не хочу звонить туда, потому что боюсь», «не хочу ходить в спортзал», «не хочу сдерживать это обещание». Но последнее слово все равно остается со взрослым, за любящим взрослым. Если ваш внутренний ребенок испытывает страх, потому что думает, что его бросят, успокойте его. Не переживай, все хорошо, беспокоиться не о чем. Иногда бывает и наоборот. Взрослый впадает в состояние родителя, становится строгим и говорит, что поделать, такова жизнь, как будто никакой альтернативы нет. В такой ситуации у нас есть два пути. Либо принять все как есть, либо взять все под контроль, руководствуясь состоянием взрослого. Это ваш личный выбор. Жить — значит находиться здесь и сейчас. И счастье всегда находится именно тут. Когда вы заметите, что впали в состояние ребенка или родителя, спросите себя, как бы я думал и действовал, если бы вернулся в состояние взрослого, и увидите, как ответ придет сам собой. Конечно, иногда смотреть на мир другими глазами проще, чем брать все под свой контроль, но это и значит быть взрослым. Чего я добился в жизни? Часто мы больше внимания обращаем на свои ошибки, а не на достижения, и не осознаем, чего мы добились в жизни. Я предлагаю вам взять тетрадь и составить список, чем длиннее, тем лучше, из всех вещей, которых вы достигли за всю свою жизнь. Имейте в виду, что само ваше рождение — это уже огромное достижение. Миллионы других сперматозоидов не оплодотворили яйцеклетку. Выпишите около 100 достижений, начиная, например, с того, что вы научились плавать или кататься на велосипеде, и заканчивая тем, что вы съездили в дальнее путешествие, получили права или впервые поцеловались. Пишите все. Затем задайте себе вопрос. Какие у меня есть внутренние ресурсы, благодаря которым я смог всего этого добиться? И вы увидите, как здорово иметь перед глазами все то, чего вы достигли до настоящего дня. Счастливые люди — благодарные люди. Если вы постоянно будете благодарить жизнь за то, что у вас есть и будет в будущем, вы почувствуете себя очень везучим человеком. Один из самых счастливых людей, которых я знаю, это моя подруга, актриса и писательница Нурия Гагу, которой я искренне восхищаюсь и как профессионалом своего дела, и как человеком. Она не только моя хорошая приятельница, но и человек, который очень верит в меня как в коуча. Поэтому однажды Нурия обратилась ко мне за консультацией, и за 10 встреч мы с ней хорошо поработали, достигнув того результата, которого она хотела. На последнее занятие Нурия пришла с подарками, потому что хотела меня поблагодарить, и с тех пор она благодарила меня десятки раз, как в личных разговорах, так и публично. Я решил упомянуть Нурию в этой главе, потому что она из тех людей, кто благодарит всем сердцем, и именно поэтому она сама умеет ценить каждый момент и все хорошее, что с ней происходит. Вы замечали, как вам хорошо, когда вы благодарите кого-то от чистого сердца? Вы знаете, что в жизни всегда есть за что сказать спасибо. Благодарность — это эмоция, излучающая очень высокие вибрации. Когда вы благодарны кому-то или чему-то, вам легко, ваше сердце открыто, у вас больше желания что-то делать, вы испытываете больше энтузиазма, чувствуете полноту жизни и хотите жить здесь и сейчас. Выбор за вами. Вы можете фокусироваться на таких вещах, за которые хотите сказать спасибо, а можете на таких, на которые хотите пожаловаться. Я предлагаю вам благодарить осознанно, то есть настроить свой разум на благодарность. Составьте список из всех хороших вещей, которые есть у вас в жизни и в мире вообще, и поблагодарите судьбу за них, подумав о том, какая работа стоит за всем тем, чем вы сегодня можете наслаждаться. Когда вы идете в кино или в ресторан, то думаете о том, как здорово, что у вас есть такая возможность, или жалуетесь на то, какие дорогие там билеты и еда. Благодарить не значит довольствоваться тем, что у вас есть. Можно быть очень амбициозным человеком, но в то же время радоваться всему, что вы имеете прямо сейчас. Даже если у вас почти ничего нет, всегда есть за что сказать спасибо. В первую очередь, за самую главную вещь, за то, что вы живы. Когда вы испытываете признательность, то чувствуете себя лучше и счастливее, а значит, скоро у вас будет еще больше такого, за что вы скажете спасибо. Вселенная любит благодарных людей. Луиза Хей. На самом деле можно чувствовать благодарность даже за плохие вещи, которые с нами случаются. Моя подруга Франсиска Руис Рамирес На своих лекциях часто публично благодарила свою первую любовь, мужчину, который поступил с ней не очень хорошо. Но она благодарна за этот опыт, потому что это стало для нее толчком к тому, чтобы научиться любить себя. Это стало первым шагом к ее сегодняшней жизни, в которой она счастлива с прекрасным мужчиной, который любит ее до безумия. Больше года я каждый день перед сном писал 50 вещей, за которые испытывал благодарность. Я во всех подробностях вспоминал все, что произошло со мной за день, и фокусировался на позитивных моментах. Я благодарил за них жизнь и понимал, что иначе я мог бы попросту не заметить, сколько хорошего со мной происходит. Когда я просыпался на следующий день, то снова говорил спасибо за все эти события. Если вы какое-то время будете делать то же самое, вскоре у вас это будет выходить естественно, а благодарность войдет в привычку. Сегодня я благодарю очень многих, как вслух, так и про себя, и вокруг меня больше людей, которые благодарят меня в ответ. Когда вы не в духе, и у вас не особо получается кого-то благодарить, выполняйте вечером и утром упражнение, которым я с вами поделился. Если за день с вами не произошло вообще ничего хорошего, хотя это было бы очень странно, поблагодарите жизнь за самые простые вещи. Благодарность — это одна из тех эмоций, которые, вне всякого сомнения, ведут вас к счастью. Если у вас нет естественной привычки испытывать благодарность, развивайте ее. Я обещаю, если вы будете благодарны за то, что у вас есть, со временем к вам придут и гораздо более ценные вещи. Моя прогулка благодарности. 20-минутная прогулка, за время которой можно сказать спасибо за все, что у нас есть и будет в будущем, это отличная практика для личностного роста. Поделите прогулку на две половины по 10 минут. В течение первой части поблагодарите жизнь за все, что с вами происходит, и что у вас уже есть. Вторую часть посвятите тем вещам, которых у вас пока нет, но которые вы хотите иметь, и тоже скажите за них спасибо так, как будто они уже появились в вашей жизни. Представить себе, что у вас уже есть то, что вы хотите, и испытать за это благодарность — это очень эффективный способ повысить свою уверенность в том, что ваши желания сбудутся. Три главных ингредиента для вашего здоровья. А значит, и для счастья. Нет никакого смысла осуществлять свои желания, если здоровье не позволит вам ими насладиться. Только от вас зависит то, как вы просыпаетесь утром, встаете с кровати полные сил или чуть ли не валитесь на пол и злитесь на мир из-за того, что впереди очередной тяжелый день. Статистика неутешительна. Только в Испании заболеваемость раком увеличилась на 200 тысяч человек за последний год. И предполагается, что цифра продолжит расти. Мы уже говорили о том, насколько эмоции влияют на наше здоровье. Именно поэтому я стараюсь испытывать только позитивные эмоции и призываю всех их в себе воспитывать. Адиле Фернандес, основываясь на научных данных, утверждает: «С физиологической точки зрения мы понимаем, что хронический стресс и неконтролируемые эмоции чреваты болезнями, и мы не можем этого отрицать. Поэтому нам нужно научиться успокаиваться и расслабляться. Вы заботитесь о своем теле ежедневно, контролируете уровень стресса, питаетесь правильными продуктами, сколько занимаетесь спортом, какое здоровье хотите иметь в будущем. Спорт или физические упражнения и правильное питание — это отличное подспорье для того, чтобы поддерживать свое эмоциональное состояние на высоте. Кроме того, эти здоровые привычки помогают вашему телу правильно работать, предотвращая развитие хронических заболеваний, диабета, гипертонии и даже рака. Многих болезней можно избежать, если поменять привычки. Здоровое питание и полчаса спорта ежедневно, 5 дней в неделю, могут спасти вам жизнь. Я мало занимался спортом и плохо питался. Мои физические способности были на нуле, но я выбрал здоровье и жизнь. Поэтому решил, что полюблю спорт и зарядку. Понемногу я начал учиться. Вначале мне было очень непросто выработать привычку, но теперь она стала неотъемлемой частью моей жизни. Я хотел стать спортивным человеком, привести себя в форму, и спустя несколько лет у меня получилось. Сейчас я больше всего занимаюсь бегом и делаю упражнения в зале. Иногда еще практикую кроссфит, потому что так можно постоянно бросать себе новые вызовы. Кроме того, мне нравится работать в группе людей, с которыми у меня одинаковые цели. И, конечно, я постоянно хожу пешком. Вы тоже можете полюбить спорт, если зададитесь такой целью. Спорт обеспечивает вам физическое и ментальное здоровье сейчас и в будущем. Я приведу цитату из статьи, опубликованной в газете «El País» о сидячем образе жизни. Новое исследование, проведенное в Испании, показывает огромную разницу между здоровьем тех, кто занимается спортом, и тех, кто нет. Население, ведущее малоподвижный образ жизни, гораздо в большей степени подвержено заболеваниям. В каких-то случаях они болеют в 4 раза чаще, чем люди, занимающиеся спортом или хотя бы делающие зарядку. Как можно читать такое и продолжать жить без спорта? Физические упражнения и забота о теле — это еще и эффективные способы поддерживать в форме свой мозг. Так вы можете значительно замедлить его старение и оставляете меньше шансов недугам наподобие болезни Альцгеймера. Даже ежедневная часовая прогулка пешком — это огромный подарок самому себе, потому что так вы укрепляете сердце, прочищаете сосуды и тонизируете мозг. Некоторые люди не пытаются менять свой организм, считая, что все заложено в генах и на это никак не повлиять. Хотя заболевания действительно бывают генетическими, но клетки могут активировать или нет тот или иной ген в зависимости от разных факторов — среды обитания, эмоций, питания. И на эти факторы вы точно можете повлиять. Питание — это еще одна важнейшая опора, на которой держится наше здоровье. Любовь к хорошему, здоровому и вкусному питанию привила мне Кармен Хименес Куэнка. Многим людям не просто оставить позади привычки и убеждения, которые заставляют нас неправильно питаться. Если у вас в голове есть алгоритм, который побуждает вас есть вредную пищу, его можно поменять. На кону ваше здоровье и ваша жизнь. Из еды, от которой вам хорошо, выбирайте такую, которая вам нравится. Многие не осознают того, что питание влияет на болезни, от которых они могут страдать в будущем. Когда я понял, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, гамбургеры, картошка фри, выпечка из магазинов вредят моему сердцу и всей кровеносной системе, которая обеспечивает мой мозг кислородом, у меня сразу пропало желание их есть. Уже много лет я сознательно работаю над тем, чтобы улучшить мое питание. Я ходил на специальные курсы, посвященные правильному питанию, и до сих пор учусь получать удовольствие от полезной еды. В феврале 2018 года я решил отказаться от продуктов, которые отравляют мое тело. Хотя я и не задавался целью не есть их вообще, а придерживался гибкой диеты, но все равно полностью перестал их есть. Вы можете получать от полезной, сбалансированной и вкусной пищи гораздо больше удовольствия, чем от продуктов, которые вам вредят. Если вы питаетесь хорошо, это доставляет вам удовольствие. Если вы бросите курить, начнете о себе заботиться, будете заниматься спортом, хорошо отдыхать, научитесь контролировать стресс и будете питаться все лучше и лучше, то станете чувствовать себя хорошо и легко. Решающий аргумент в пользу здоровых привычек заключается в том, что так вы будете счастливее здесь и сейчас. Питайтесь правильно, и у вас будет больше энергии и жизненных сил. Однако, если вы решите начать заботиться о себе, как я, вас будут поджидать препятствия в вашем окружении и в обществе. Все нездоровое гораздо сильнее продвигается и защищается. И дело не только в работе сетевых супермаркетов, баров и ресторанов быстрого питания, но и в том, что мы слышим от наших друзей и родственников. Как-то раз я говорил со своей хорошей подругой, Эстрельей Лара Бараоной. Мы с ней пришли к выводу, что общество хочет, чтобы люди плохо ели, неправильно питались, поглощали вредную пищу и в результате толстели, но не слишком сильно. Не слушайте, что говорят люди, которые не научились о себе заботиться. Слушайте только себя и своего диетолога. Я досконально изучил вопросы питания, чтобы помогать другим, и сам эволюционировал настолько, чтобы у меня не было желания отравлять свое тело продуктами, которые не приносят мне никакой пользы. Я уважаю свое тело, как будто оно храм, и мне нравится о себе заботиться. Мне приятно думать, что в будущем я смогу заботиться о себе еще лучше, потому что узнаю о правильном питании все больше и больше. Например, сейчас я знаю, что если ем что-то такое, что мое тело не принимает, эти продукты превращаются в токсины, и что они, в свою очередь, не только старят и портят мое тело, но и могут привести к болезням в будущем. Я хочу наслаждаться настоящим, питаясь вкусной и полезной едой, и дожить до 100 лет здоровым, чтобы наслаждаться жизнью и в старости. Поэтому я о себе забочусь. У нас у всех есть два варианта — здоровый я и нездоровый я. Выбор за вами. Примите себя таким, какой вы есть. У каждого из нас есть темная сторона, часть нас, которую мы скрываем от окружающих, потому что стыдимся. Мы не выставляем какие-то свои качества на показ, потому что боимся, что нас станут осуждать и перестанут любить. Однако не стоит так переживать. Когда что-то в жизни идет не так, нужно остановиться, выдохнуть и принять случившееся. Есть молитва, которую я повторяю в тяжелые минуты. Прошу спокойствия, чтобы принять то, чего я не могу изменить. Мужество, чтобы изменить то, что я могу изменить. И мудрости, чтобы отличить одно от другого. Конечно, иногда у нас нет другого выхода, кроме как принять все как есть, и самое главное — принять себя самого. Несколько месяцев я постоянно повторял фразу «Я принимаю и одобряю себя таким, какой я есть». Если мы принимаем себя, это не значит, что мы не можем стать лучше и что мы останемся такими на всю жизнь. Это значит только то, что сейчас мы решаем, безусловно, любить себя такими, какие мы есть, и принимать даже те свои стороны, которые мы считаем недостатками. Потому что если вы не любите и не принимаете себя полностью, то отказываетесь от части себя. И при таком раскладе вы не можете менять свою жизнь в лучшую сторону, ведь внутри вас сидит чувство вины, парализующее и разрушающее. Принятие, в свою очередь, не имеет ничего общего с покорностью и смирением. Вы просто принимаете то, где вы находитесь сейчас. Но вы знаете, что при желании вы со временем окажетесь совсем в другом месте. Спросите себя, что я могу сделать, чтобы улучшить ситуацию. Можете даже составить план, который в конце концов поможет вам стать тем, кем вы хотите. Вы не достигнете истинного счастья, пока не научитесь полностью себя принимать. Любить и ценить себя значит принимать даже свою теневую сторону. Осветите свою тень. Тень — это та ваша часть, которую вы скрываете от других, потому что сами считаете ее плохой. Это то, что вы делаете, когда никто не видит. Но тень — это часть вас, по крайней мере, на настоящий момент, и ваше «я» без нее будет неполным. Очень часто мы не осознаем нашу тень. Мы даже не замечаем, что отказываемся от самих себя. Такое случается, когда окружающие постоянно рассказывают нам, кто мы, какие мы и что с нами не так. Когда мы кого-то ненавидим, мы ненавидим в нем что-то такое, что есть внутри нас самих. Герман Гессе. Если что-то в другом человеке выводит вас из себя, знайте, у вас это тоже есть. Иначе это бы вас так не раздражало, вы бы просто никак на это не реагировали. Таким образом, хороший способ вычислить свою тень — это посмотреть, что раздражает вас в других, и спросить себя, какие я из этого могу сделать выводы о себе. «Все, что нас раздражает, ведет нас к познанию самих себя» — Карл Густав Юнг. Когда в Мадриде проходили первые манифестации против однополых браков, я видел их по телевизору и страдал. Я не мог понять, как такое может быть. Одни люди выходят на улицу с плакатами для того, чтобы другие люди, и я в их числе, не могли сами распоряжаться своей жизнью. Спустя годы я понял, что то, что меня так задевало, определенным образом сидело и во мне. Тогда я еще не освободился от некоторых условностей. Еще не раскрылся, не принимал самого себя как есть. Где-то глубоко в подсознании я не принимал себя точно так же, как протестующие не принимали людей вроде меня. И в самом деле, когда я перестал прятаться и смог принять себя полностью, такие вещи перестали меня так сильно задевать. Конечно, я продолжал высказывать свою позицию в защиту меньшинств, но уже не чувствовал внутри боли, когда эта тема всплывала. Однажды меня разозлила публикация в Твиттере одного известного писателя, в которой он осуждал тех, кто занимается личностным ростом. Но я тут же задумался и спросил себя, Курро, надо выяснить, почему это тебя так задевает. И тогда я понял, что не настолько уверен в своей работе, чтобы мне было все равно, когда какой-то писатель, явно считающий себя самым умным, тратит время, чтобы покритиковать и высмеять дело жизни других людей. Сегодня такие комментарии я спокойно пропускаю мимо ушей. Залечи свои раны. Чтобы залечить свои душевные раны, нужно знать, где они находятся и как они появились. Ваша теневая сторона обычно как-то с ними связана. Одной из моих глубочайших ран было неприятие себя самого. Из-за нее я ужасно боялся мнения других людей. И этот страх не давал мне поступать так, как я хочу. Когда мы кого-то судим, то в глубине души не принимаем что-то в этом человеке. И хотя мы этого открыто не говорим, человек чувствует неприятие. Когда я был маленьким, мои одноклассники часто смеялись надо мной. Но не над каким-то внешним моим проявлением, а над чем-то связанным с моим истинным, самым глубоким «я». Вначале я ничего не понимал. Это неприятие впоследствии вынудило меня скрывать свою сексуальную ориентацию. Я не мог позволить себе быть самим собой и примириться с собственной жизнью. 32 года ушло у меня на то, чтобы стать свободным и показать себя таким, какой я есть. Каковы ваши самые глубокие раны? Хотя все уже давно позади, оценки других людей все еще заставляют меня страдать. Когда мы кого-то судим, человек это чувствует. Даже если он не понимает, что происходит, но все равно испытывает боль или неудобство. Поэтому лучшее решение — не судить, как завещано древнейшими духовными традициями. Несколько лет назад я пообещал себе, что никого не буду судить. Если я все-таки высказываю какую-то неуместную оценку, то представляю потом этого человека перед собой и говорю ему: «Пожалуйста, прости меня». Затем мысленно обнимаю этого человека, и все налаживается. Когда я залечил свою рану, моя тень выбралась на свет, и меня больше не задевают чужие оценки. Это не значит, что надо позволять другим нас использовать, делать с нами все, что угодно, или манипулировать. В первую очередь, мы должны не забывать себя любить, а для этого надо устанавливать личные границы и уметь себя защитить. Я очень страдал, пока пытался скрывать свою сущность и притворялся другим человеком. Теперь я знаю, что нельзя добиться того, чтобы тебя принимали, нарисовав свой ложный образ в угоду окружающим. Потому что любить — значит принимать все различия, которые существуют между нами и окружающими, и отвергать только такие вещи, которые нарушают наши границы и напрямую нам вредят. Разделайтесь со страхом. Это ваш слабый враг. Каждый раз, когда вы кого-то боитесь, то страдаете, и первый удар на себя принимает ваше тело. Стресс — это не что иное, как страх, и он нужен нам только в экстренных ситуациях, когда организм должен быстро среагировать перед лицом реальной и неизбежной опасности. Проблема в том, что в обществе, в котором мы живем, не так уж и много настоящих опасностей, но постоянно появляются ложные, без которых не приходит ни дня. Рабочие звонки, которые выбивают нас из колеи, навязчивые сообщения, дедлайны, налоги, счета. Одним словом, ежедневные большие и маленькие страхи и ситуации, которые нередко разрушают наше благополучие. Когда мы испытываем стресс, страдает гомеостаз, способность организма поддерживать баланс своей внутренней среды, и это приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья. Если гормоны, которые должны спасать вас от реальной опасности, регулярно вырабатываются впустую, рано или поздно вы заболеете. Ситуация становится еще хуже, если вы и вовсе живете в постоянном стрессе и даже не можете ночью заснуть без таблеток. Ваш организм будет тратить всю энергию на то, чтобы тушить внутренний огонь, вместо того, чтобы вырабатывать клетки, ответственные за поддержание здоровья. Из-за постоянного стресса клетки сходят с ума, перестают гармонично и организованно взаимодействовать и создают внутри вас настоящий хаос. Из-за этого иммунная система, призванная защищать вас от болезней, ослабевает. Затяжной стресс приводит к разрушительным последствиям для организма. Стресс рождается из страха и поэтому активирует токсичные эмоции — гнев, ощущение беспомощности, стыд, зависть или чувство вины. Однако страх не может овладеть вами, если вы живете здесь и сейчас. Страх возникает, когда вы думаете, что что-то плохое может случиться в будущем или что в вашей жизни повторится та или иная ситуация из прошлого. Поэтому главное, что вы должны сделать, заметив первые признаки стресса, успокоиться. Для этого можете говорить себе что-нибудь хорошее и постараться забыть о том, что вас беспокоит. Возвращайтесь в настоящее. Когда вы позволяете стрессу овладеть вами, вы не даете своему телу и сознанию восстановить нарушенный баланс. Если вы боитесь того, что может случиться, возвращайтесь в настоящее. Если вы боитесь, что что-то произойдет с вами снова, возвращайтесь в настоящее. Просто вернитесь сюда, и страх растворится. Сам себе коуч. Со всеми клиентами, с которыми я работаю лично или онлайн, мы на последнем занятии проводим сеанс обучения аутотерапии. Я придумал эту практику, основываясь на собственном опыте обучения. С ее помощью я учу людей добиваться своих целей и управлять своим состоянием, если они выходят из равновесия. В основе техники лежат специальные вопросы, с помощью которых можно практиковать коучинг с самим собой. Когда вы задаете себе правильные вопросы, внутри рождаются правильные ответы. Если вы будете задавать другие вопросы про себя и свою жизнь, вы моментально сможете сменить фокус и увидеть ситуацию по-другому, следовательно, и вести себя вы будете иначе. Когда вас что-то беспокоит, вам сложно принимать решения, вы не знаете, что выбрать или вами овладевает страх, сядьте и поговорите с самим собой. Это же поможет вам фокусироваться на желаниях и добиваться поставленных целей. Выберите дома какое-нибудь место, где вас никто не побеспокоит. Или отправляйтесь в тихое и спокойное кафе, где вы сможете сосредоточиться. Процедура очень простая. Возьмите блокнот и начинайте писать вопросы, на которые вы будете спокойно отвечать. Это должны быть вопросы о целях, чего вы хотите достичь, о реальности, что вас волнует, о ресурсах, что у вас уже есть, а что предстоит обрести, о выборе, как быть, и о плане действий, что делать дальше. Пробежавшись по этим четырем темам, которые обычно прорабатываются на коучинг-сессиях, вы почувствуете спокойствие. Возможно, сначала у вас не будет желания ничего писать, но когда вы начнете отвечать на вопросы, то почувствуете себя лучше. Понемногу сил и спокойствия к вам вернутся. Далее я озвучу примеры вопросов, которые можете себе задать, но в конечном счете вам нужно стать самому себе учителем и научиться задавать свои вопросы. Когда вы попрактикуетесь, то поймете, что это очень несложный процесс, который течет сам по себе. Позвольте себе плыть по этому течению. В зависимости от ситуации, какие-то вопросы вам подойдут, какие-то нет. Выбирайте наиболее подходящие конкретным обстоятельствам. Можете добавлять любые другие по желанию. Первое. Поставить себе цель. Чего я хочу достичь? Что я ищу? Ответом может быть чувствовать себя лучше, наладить связь с самим собой, принять правильное решение, сказать кому-то то, что хочется, найти денег на путешествие, помириться с отцом. Иными словами, любая ваша цель. Формулируйте ее как можно более конкретно. Второе. Понять, что на самом деле произошло. Что случилось? Напишите несколько строк о ситуации. Как вы себя чувствуете? Какие мысли приходят вам в голову? Что заставляет вас так себя чувствовать? Вы можете понять, как все началось. Это может быть как что-то серьезное, так и незначительный повод, вроде звонка или сообщения в соцсети. Почти всегда проблема в том, что какой-то пустяк потянул за собой мысль, которая на глубинном уровне связана с убеждением «я не гожусь, у меня не получится, я не заслуживаю». Что вас сильнее всего задело? Что вас больше всего волнует? Как можно посмотреть на проблему под другим углом? Какими могут быть самые плохие последствия? Если вы управляете своими эмоциями, что вы сами себе говорите, чтобы так себя чувствовать? Напишите. Эмоции — великие учителя. О чем вам пытается рассказать ваше самочувствие? Какой урок вы должны вынести из ситуации? Для чего это с вами произошло? Какая мысль вас волнует и как можно ее изменить? Третье, четвертое. Подумать о всех вариантах и ресурсах. Выпишите все варианты, которые у вас есть, Чем больше, тем лучше, какими бы безумными они ни казались. Какие у вас есть ресурсы, необходимые для достижения цели, и какие нужно приобрести? Какие есть возможности для роста? Что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы почувствовать себя лучше и добиться желаемого? Как бы действовал ваш внутренний взрослый? Как можно поступить наиболее честно и благородно? Как бы вы себя вели, если бы полностью верили в себя и ничего не боялись? Вы можете сделать что-то, чтобы почувствовать себя лучше, взять жизнь в свои руки и уверенно пойти вперед. Что вы можете сказать, чтобы себя мотивировать? А чтобы почувствовать себя лучше, напишите. Что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему? Как лучше вести себя прямо сейчас? Вам нужна чья-то помощь? Кто или что может вам помочь? Пятое. Перейти к действию. Этот последний шаг очень важный. Без решительных действий ничего не получится, поэтому если вы не дадите себе обещание, у вас вряд ли получится осуществить желание. Первое, что нужно сделать, это начать себя хорошо чувствовать. В этом вам помогут предыдущие шаги. А затем можете переходить к действиям, на которые вас вдохновляет сама жизнь. Что вы выберете и что будете делать, чтобы приблизиться к своим желаниям? Держите в голове свои жизненные ценности и выберите из них ту, которая лучше всего подтолкнет вас к нынешним желаниям. Распишите в деталях план действий. Это и будет вашим обещанием, которое вы даете себе и которое поможет вам развиваться. Вперед! Чтобы завершить сеанс аутотерапии, понаблюдайте за тем, как вы себя чувствуете, и порефлексируйте.